В переулке, когда Геннадий вышел из дома Кочергина, все тот же стоял зной, еще жарче стало, совсем обезлюдил переулок. Но, понимая, что жара стоит, Геннадий ее не почувствовал сперва. Показалось даже, что вступил в прохладу. Издали, маня его к себе пальцем, шел навстречу знакомый милиционер, стоявший до этого под сенью подъезда, расположившегося тут отделения милиции. Сошлись посреди пустынной мостовой. Круглолицый старший лейтенант благожелательно протянул Геннадию руку. «Ты что же, за местными дамами стал ухаживать?» — улыбчиво спросил. А улыбался он не хуже Геннадия. Тот глянул, вспомнил про свою улыбку и тоже заулыбался. Пожалуй, его улыбка была пошире, беззаветнее, что ли. «Это в каком смысле?» «А вот попугайку нашу пивом угощал». «Не попугайка она, а Клавдия Дмитриевна». «Поправляешь, ну-ну. Кстати, умнейшая женщина. А попугай ее Пьер, этот вообще мудрец». «Ну-ну. Между прочим, поздравляю, сподобился». «Это в каком опять смысле?» «Ну как же. Кочергин наш, Рем Степанович, пригласил тебя в дом». Участковый принюхался, как это делают орудовцы, требуя у водителей права. «Пил с ним?» «Пиво». «Пиво на пиво? Ну-ну». «Проводочка какая-нибудь ему понадобилась?» «Проводочка». «Расскажешь, что там у него внутри?» «Не-а. Сам зайди. Ты же власть?» «Власть на власть. Это не пиво на пиво». «Повернет, так думаю». «Пожалуй», — широко улыбнулся Геннадий. «Ну-ну, гуляй. Ждешь кого-нибудь?» «Даму». «Попугайку эту?» — просиял старший лейтенант. «Не попугайка она, а Клавдия Дмитриевна. Ей почти 100 лет. Наших отцов и матерей еще не было, а она уже жила». «Понял. Уважаешь стариков — это хорошо. Не жарко?» «Нет». «Сухо — это хорошо. А я в тень удалюсь». И удалился молодой, важный, с благожелательной улыбкой. И Геннадий проводил его улыбкой, вроде как пофехтовали улыбками. А кто кого, не поймешь. Тем временем какой-то гражданин возник в их переулке. Он вошел не от зачина, не от сретенки, а вынырнул из проходного двора. Одно из множества проходных этих лазеек, протаренных тут с незапамятных времен, с тех самых, с грачевских. Человек как человек, в такой самой никакой одежде, в какую обряжены все, особенно преданные пивным барам мужчины. А они, как известно, за модой не гонятся, во что одет, в то и одет. И походка у него была соответствующая, пробежкой шел деловито, что в бар по делу, что из бара по нужде. Занятой человек, и в одежде этой своей, с пробежкой этой, совершенно неприметной, особенно здесь, где к таким привыкли. Тенью скользнул, тенью выскользнул. Участковый даже и глаз на нем не задержал. А вот Геннадий задержал, голос вспомнился того мужчины, с кем говорил по телефону, кого он назвал Рем Степанович Белкиным, велев ему приезжать. У этого сутуловатого с шашком пробежкой такой же мог быть бесполый голосок. Мужчина, оглядываясь по сторонам, а такие всегда оглядываются, приближался своими пробежечками к дому Кочергина. Сомнения не было, он туда путь держал. Стало быть, это и есть тот самый Белкин. Что ж, надо было выполнять задание, отрабатывать эти хрусткие четвертные, которые все время слышны были в тесном кармане джинсов. Надо было поглядеть, не привел ли за собой этот Белкин какой-то там хвост. Что за дела, какой еще хвост? Влипаешь ты, парень, не в свою стихию. Нет, хвоста не было. Даже и здешний участковый, сам лев в тени, стоял к ним спиной. Да и какой это хвост их участковый? Миляга, кругляга, ну-ну, словом. Шмык-шмык, исчез этот Белкин за дверью и опять опустел переулок томимый зноем. Теперь этот зной снова навалился на сторожева. Пойти бы пивка хлебнуть. Но нет, он на стреме. Он отрабатывает эти 8 хрустких четвертных. Влипаешь, влипаешь ты, Геннадий, не в свою стихию. Но какие деньги свалились, если так хоть с десяток дней продлится, он сможет в комиссионке у восстания такой ящик себе купить, что не хуже будет, чем у Рема. Всего 10 дней. Правда, Рем Степанович толкнул в конце загадочную фразу, ибо будущее наше непредсказуемо.